Глава 137. Клариссу Голдмейн похоронили на полуакре огороженной земли, которая принимала умерших в Монт-Ройл, белых и черных, уже 3 поколения подряд. Джейн плакала громче и безутешнее всех. Она очень привязалась к этой милой, хрупкой женщине, чей помутившийся рассудок уже давно освободил ее от обычных человеческих тягот. Джейн постоянно заботилась о Клариссе, как о ребенке. Тетушка Белли Нин однажды сказала ей, что для многих людей старость становится как бы возвращением в детство, поэтому они нуждаются в особом внимании, терпении и любви. Энди стоял рядом с Джейн, плача вместе с ней. Брэд и Мадлен лучше справлялись с горем. Наверное, потому что уже испытали сильнейшее потрясение, когда, свернув с речной дороги, увидели, что старого дома больше нет, а потом еще узнали о смерти Клариссы. Купер был сдержан. Он чувствовал, что обязан держаться и быть примером для всех в такое трудное время. Перед погребением он прочел строки из Нового Завета. Беседу Христа с Никодимом о вечной жизни из Евангелия от Иоанна. Он еще продолжал читать, когда Энди и Билли опустили гроб в могилу и каждый бросил на крышку по горсти песчаной земли. Последним говорил Энди, прося Господа позаботиться об этой доброй и щедрой женщине. После короткого молчания все пробормотали «Аминь». Потом Энди сказал: «Я сам все закончу, вам незачем оставаться». Билли обнял Брэд за плечи и вышел с ней через калитку сильно заржавевшей ограды. «Плохое железо», – машинально отметил он. «Завод Хазардов делает лучше, то железо продержалось бы намного дольше». Он тут же устыдился собственных мыслей. Купер и все остальные шли следом за молодой парой. Вдруг Брэд остановилась, устремив взгляд между дубов на горы золы, темнеющие на месте бывшего дома. На глаза ее навернулись слезы, но лишь на миг. Она покачала головой и повернулась к Билли. «Мамина смерть прямо сейчас? Она ведь обозначила какую-то границу, ведь правда? Что-то закончилось вместе с ее уходом. Наш дом и эта плантация никогда по-настоящему не были тем, чем казались». И все же теперь это исчезло навсегда. Услышав ее слова, Мадлен печально кивнула. Но прежде чем ответил Билли, она услышала тихий голос Купера, который поразил ее до глубины души. «Мы должны забыть худшее, но восстановить лучшее и бороться за него до последнего вздоха». «Мой ли это брат?» – с изумлением думала Брэд. «Я совсем не знаю этого человека». Прежний Купер никогда бы не сказал ничего подобного. Да, не меня одно изменила война. Через 3 дня, вслед за прибытием испачканного землей письма, по ошибке доставленного ближайшему соседу, на аллее снова появился Чарльз верхом на своем муле. Брэд выбежала ему навстречу и крепко обняла. Он на секунду прижался бородатой щекой к ее лицу, но как-то слишком казенно. Брэд видела, как он угрюм и замкнут, и не на шутку встревожилась. Когда она попыталась расспросить его о службе в кавалерии Хэмптона, он отделался скупыми короткими фразами. Перед ужином Мадлен выбрала момент, чтобы поговорить с ним. «А как поживает Августа Барклай?» «Не знаю. Я давно ее не видел. Она все еще во Фредериксберге?» «Надеюсь. Поеду туда через несколько дней. Тогда все и выясню». После наступления темноты по просьбе Чарльза они с Купером пошли прогуляться вдоль реки в сторону разрушенной пристани. Прежде чем кузен начал разговор, Купер рассказал ему о новостях, появившихся после его отъезда. «Мы получили более точные сведения о Боре. Только позавчера пришло письмо от генерала Пикетта, которое он отправил еще тогда. Ори не похоронили в общей могиле. Его тело отправили на юг вместе с другими, когда смогли найти достаточно ломовых лошадей для перевозки гробов до какой-то железнодорожной ветки под Питерсбергом. Уэлдонской», – кивнул Чарльз. «Это случилось уже много недель назад. Несчастный случай». «Какой несчастный случай?» Купер рассказал о том, что произошло на железной дороге. «Боже!» – покачал головой Чарльз. «Боже мой!» Несколько минут они шли молча. Наконец Чарльз собрался с духом и сказал, что хочет уехать в Виргинию, как только убедится, что им здесь ничто не угрожает. «Мы в полной безопасности», – воскликнул Купер с невеселым смешком. «Возможно, будем голодать, но опасности никакой. Могу я спросить, что заставляет тебя вернуться в Виргинию?» «Личные причины». Каким же он стал замкнутым и мрачным. подумал Купер. «Но ты вернешься потом?» «Надеюсь, нет. Это связано с одной дамой». «Чарльз, я даже не подозревал. Как чудесно! И кто она?» «Я предпочел бы не говорить об этом, и если ты не против». Заинтригованный и немного задетый его холодностью, Купер просто кивнул, показывая, что согласен с кузеном, и надолго замолчал. Похоже, для них начался сезон визитов. В следующий понедельник, когда Чарльз собирался уезжать, прискакал Уэйд Хэмптон. Он направлялся в Чарльстон, но, услышав о пожаре в Монтроил и смерти Клариссы, решил заехать. Хотя Хэмптон и Мэйны никогда не были особо близки, их семьи знали друг друга уже три поколения. Большинство крупных плантаторов из предгорий и долины были знакомы лишь шапочно, но в их случае, благодаря Чарльзу, отношения двух семей стали теснее. Сходив на могилу Клариссы и выразив сочувствие ее родным, Хэмптон сказал, что у него была еще одна причина заехать в Монтроил. Он надеялся услышать что-нибудь об одном из своих лучших разведчиков. Когда же, к его огромному изумлению, они с Чарльзом встретились лицом к лицу, он был поражен, насколько тот изменился. Уже в штатском и еще более седой, чем помнил Чарльз, Хэмптон носил под сюртуком кобуру с револьвером. «Его любимый», – отметил Чарльз, – «с накладками из слоновой кости». Имея высокий чин, Хэмптон не попадал под амнистию, дарованную большинству солдат Конфедерации после капитуляции. Генерал не скрывал тяжести своей ноши. Его горечь стала особенно заметной, когда он обходил руины, оставшиеся на месте старого дома. «Так же ужасно, как в Милвуде», – сказал он, качая головой. «Нам бы следовало сделать фотографии и отослать их Гранту. Возможно, это дало бы ему представление о реальном смысле того, что он называет просвещенной войной». Позже, в жарких майских сумерках, мужчины сидели на ящиках и маленьких бочонках на траве перед сосновым домиком. Хэмптон привез в сидельной сумке бутылку персикового бренди, который они пили из разных чашек и стаканов. Хэмптон спросил Чарльза о последних днях службы в кавалерии, но тому было почти нечем похвастаться. Тогда Хэмптон немного рассказал о себе. Да, он действительно хотел продолжать борьбу к западу от Миссисипи. То, что они сделали с моим сыном, с моим братом и с моим родовым гнездом, убедило меня, что я морально не готов к капитуляции. Поэтому он и отправился следом за сбежавшим президентом и его отрядом. Я готов был сопровождать мистера Дэвиса до Техаса и даже до Мексики. У меня была группа преданных людей, или я так думал, но они ушли один за другим, сдались. В конце концов, я остался один. В Йорквилле я случайно встретил свою жену Мэри. Она и Джо Уиллер, генерал Уиллер, убедили меня, что мои попытки найти президента бессмысленны. Я устал и, наверное, был просто готов поддаться убеждению, поэтому остановился. «А вы знаете, где сейчас Дэвис?» – спросил Купер. «Нет, думаю, где-нибудь в тюрьме или уже повешен. Какой бесславный конец всей этой затеи!» Он залпом допил остатки вина и как будто немного успокоился. Потом он рассказал, что живет в доме, принадлежавшем бывшему управляющему. «В июне моя дочь Салли выходит замуж. Я с радостью жду этого события и готов работать, чтобы возродить этот несчастный разоренный штат. И счастлив, что вы вернулись в Монтроил, Купер. Я помню, что вы говорили о сецессии. Нам понадобятся такие люди, как вы. Люди здравого рассудка и сильной воли. Терпение и сила. Думаю, янки будут наседать на нас. Постараются сурово наказать. А в этих хижинах мы очень уязвимы. Вы знаете, что с ним сейчас?» — спросил Билли. «Да, его схватили и расстреляли на какой-то ферме возле Рапаханака 2 недели назад. Ну что ж, джентльмены». Чарльз встал и поставил на бревно, служившее ему стулом, банку из-под варенья, из которой пил. «С вашего позволения, вынужден откланяться. У меня срочное дело в Виргинии, и я хочу большую часть пути проделать при свете. Засим оставляю вас с вашими высокими идеалами и мечтами о возрождении нашего прекрасного штата». Билли был ошарашен язвительным тоном Чарльза. Он всегда помнил своего старого друга как легкого, веселого человека. Но этот тощий, бородатый оборванец уже не был тем Бизоном Мэйном, которого он знал в Академии. Это был почти старик с мрачным характером. «Но кто-то же должен защищать юг», – заявил Купер. Мы должны обороняться всеми возможными мирными средствами. Или от целых поколений наших предков здесь не останется ничего, кроме выжженной земли. Раньше ты говорил совсем другое, кузен, сказал Чарльз, глядя на него тяжелым взглядом. И тем не менее он прав, воскликнул Хэмптон с прежними властными нотками в голосе. Штат нуждается в порядочных людях, включая вас, Чарльз. Нет уж, спасибо, генерал. С улыбкой поклонился ему Чарльз. Я свое дело сделал. Убил бог знает сколько людей, таких же американцев, и все ради благородных принципов благородного мистера Дэвиса и его благородных соратников. Не просите меня делать еще что-нибудь для Юга и его обреченного дела. Хэмптон вскочил, его коренастая фигура обрисовалась на фоне угасавшего западного неба. «Это и ваша земля тоже, сэр! Ваше дело!» «Позвольте уточнить, сэр. Так было раньше. Я исправно подчинялся приказам до капитуляции, но не минуты дольше. Всего хорошего, джентльмены!» Чарльз уехал перед рассветом, когда Билли и Брэд еще спали, обнявшись на раздобытой для них узкой шаткой кровати. Накануне Билли лег спать в плохом настроении, очень переживая из-за своего лучшего друга. Чарльз был не похож на себя, почти не говорил с ним, а когда он попытался вспомнить свой побег из тюрьмы, просто отмалчивался или уводил разговор в сторону. Утром он узнал, что Чарльз уехал, ни с кем не попрощавшись. Вдохнув запах фальшивого кофе, он осторожно коснулся живота Брэд. Теперь они уже точно знали, что она беременна. Поцеловал ее в теплую шею и выскользнул из постели. Когда он вышел из-за занавески, отделявшей их с Брэд спальню, то увидел у плиты Энди. Тот подтвердил, что Чарльз уже уехал. «Странный парень», — сказал Энди. «Он всегда такой угрюмый и сердитый?» «Нет, с ним что-то случилось в Виргинии, что-то не связанное с войной. Он там ухаживал за одной женщиной, вдовой, очень о ней беспокоился». «Ничего об этом не слышал». «Мне он тоже не говорил», — Мадлен рассказала. «Ну тогда, может, в этом все дело», — кивнул Энди. «Если он думает, что потерял ее, женщина может ранить мужчину больше, чем война». Он улыбнулся, но Билли не ответил на улыбку. Дни шли один за другим, и Брэд видела, насколько сильно изменилась их жизнь всего за 4 года. Купер трудился на рисовых полях, как какой-нибудь из рабов его отца. Мадлен, которая раньше, хоть и недолго, была здесь хозяйкой, теперь завязывала волосы платком и вставала рядом с ним. Да и сама Брэд, несмотря на протесты мужа, тоже работала в поле, заявив, что еще несколько месяцев вполне способна этим заниматься. Несмотря на радость, которую она испытывала от зарождения в ней новой жизни, Брэд была откровенно разочарована, потому что в Монт-Ройл больше не было тех, кому она так стремилась помочь. «Весь штат нуждается в помощи», – ответил Купер, когда она поделилась с ним своими чувствами. «Ты же видела людей, которые живут прямо в поле или вдоль дорог?» Но это ее не убедило. Все изменилось и в худшую сторону, если не считать того, что они с Билли снова были вместе. 13 мая Джордж испытал очень похожие чувства. Была суббота той недели, на которой Дэвиса и его маленький отряд поймали в Джорджии в лесном лагере под Ирвинвиллом. Джордж был потрясен руинами Чарльстона, куда их с Констанции привез прибрежный пароход из Филадельфии. Вид сожженных домов и разрушенных общественных зданий привел его в горькое уныние. Но еще печальнее было наблюдать бродящих повсюду неприкаянных негров. На их лицах он не заметил радости. Напротив, обретя свободу, они казались растерянными и угрюмыми. «Это, безусловно, справедливо, что они получили свободу», сказал Джордж, когда они сели на старенький шлюп «Оспри», чтобы отправиться вверх по Эшли. Джордж был в темном суконном костюме. Он еще не вышел в отставку, но формы больше не носил, чтобы не привлекать к себе враждебные взгляды и грубые замечания. «Но сразу возникают практические трудности», продолжал он. Как свобода будет их кормить, одевать, учить? Даже если ответы на все эти вопросы можно было найти, станут ли северяне заниматься этим теперь, когда победа в войне уже одержана? Конечно, кое-кто занимался, например, его сестра Вирджилия. Но Джордж сомневался, что таких людей будет много. Мысли большинства отлично выражала телеграмма Уотерспуна, лежавшая в его кармане. Ее доставили на причал Филадельфии за час до того, как пароход поднял якорь. 6 человек уволились в знак протеста против найма 2 цветных. Он мгновенно отбил ответную телеграмму. И пусть увольняются. Хазард. Но он понимал, что это не изменит картину в целом. Так же, как он, на севере думали единицы. Но ведь для этого и было создано бюро по делам беженцев и освобожденных негров, сказала Констанция. О генерале Говарде говорят как о достойном и знающем человеке. Возможно. Только посмотри, кто втерся в круг его помощников. Неужели ты думаешь, что Стэнли пошел бы туда из-за каких-то благородных побуждений? Нет, здесь определенно кроется какая-то тайная цель и, скорее всего, политическая. Боюсь, впереди нас ждет несколько тяжелых лет, и они не закончатся, пока все раны не будут залечены. И если, конечно, их позволят залечить. Их короткое безмятежное путешествие по спокойной реке подходило к концу, когда, уже увидев впереди плантацию, Джордж вдруг тихо охнул. Констанция вцепилась в поручни. «Боже мой!» – выдохнул Джордж. «Даже причала нет». «Именно так, сэр!» – откликнулся стоявший у штурвала капитан. Нарочитая вежливость, сквозившая в последнем слове, говорила о том, что он вообще не считает своего пассажира достойным такого обращения. Джош уже знал, что так южане выражают свое презрение. «Вам придется перебираться на берег по доске», добавил капитан, и по его взгляду стало понятно, что он будет только рад, если эта парочка свалится в грязную воду. Уже жалея, что не написали о своем приезде, Джош и Констанция сошли на травянистый берег и замерли в растерянности, глядя на развалины когда-то великолепного поместья. Их багаж стоял рядом на траве, и в том числе старая сумка, с которой Джордж не спускал глаз с момента их отъезда из Лихай-Стейшн. Когда прозвучал свисток, и пароходик с пыхтением потащился дальше, из-за развалин дома показался какой-то незнакомый молодой негр. Констанция осталась на месте, а Джордж свернул к лужайке. Негр быстро пошел к нему навстречу и назвал свое имя. Его звали Энди. Джордж Хазард. Они пожали друг другу руки. Энди слышал о нем, поэтому тут же умчался сообщить новость Куперу и всем остальным, кто, очевидно, находился на рисовых полях. Потрясение Джорджа еще больше усилилось, когда он, снова посмотрев на руины, вспомнил тот блистательный бал, который устроили Мейны в честь приезда семьи Хазард. Словно наяву он видел перед собой сверкающие хрустальные люстры, весело смеющихся мужчин и обворожительных женщин с обнаженными плечами. Слышал нежную музыку. Навстречу ему уже бежал Купер. Он был без рубашки, весь мокрый от пота, с изможденным лицом. За ним спешили Билли, Брэд и Мадлен, грязные как фермеры. Жаркий полуденный ветер доносил от них запахи тяжелого труда. Джош мысленно выругал себя за такую реакцию. Мейны всегда были фермерами, хотя, безусловно, очень элегантными и не совсем обычными. Теперь же у них не было других рабочих рук, кроме их собственных. Джош заметил, что ладони Билли были влажны от лопнувших мозолей. Он ничуть не удивился, увидев здесь своего брата. Констанция говорила ему, что Билли отправился в Монт-Ройл вместе с Брэд и Мадлен, когда он в конце апреля приезжал домой в отпуск. Задумав эту поездку, он совершенно безостенчиво отправил телеграмму Стэнли, просто предупреждая о том, что задержится. Купера и Юдив приезд Читы Хазард явно удивил. Хоть они и изображали радость, но усталость на лицах была слишком очевидной, как и некое напряжение, если не отчужденность. Джордж едва мог поверить, что он действительно когда-то слушал музыку на том чудесном балу. Разоренный дом Мейнов, их обнищавший вид и ужасная бедность наполнили его душу отчаянием. Он надеялся, что сможет хоть немного облегчить их страдания с помощью содержимого сумки, которая стояла возле его ног на яркой весенней траве. Мадлен и Юдив проводили гостей к тому, что теперь заменяло веранду. Бревнам, деревянным ящикам и бочонкам, расставленным перед новым домом из сосновых досок. А сами скрылись внутри, чтобы приготовить что-нибудь поесть. Примерно полчаса они с небольшими заминками обменивались новостями о жизни обеих семей. Джордж выразил соболезнования Мадлен, а потом спросил Купера. «Где могила Ори? Я бы хотел почтить его память. Я покажу тебе надгробие, которое мы сделали, но сама могила пуста». «Значит, его тело не отправили домой?» «О нет, отправили. Поездом. Но где-то в Северной Каролине, на нашей великолепной железной дороге, произошла катастрофа. Поезд слетел под откос. Все вагоны всмятку. 40 сосновых гробов сгорели дотла. Джордж Пикетт написал мне, что от тел ничего не осталось». Джордж почувствовал такую боль, какой не испытывал почти ни разу за всю свою жизнь. В голове раздался все тот же звон тех апрельских пожарных колоколов. «Все равно», – с трудом произнес он. «Я бы хотел туда пойти и побыть там один». «Когда?» – спросил Купер. «Сейчас, если ты не против. Но сначала я должен кое-что достать из багажа». Купер объяснил, как дойти до их маленького кладбища. Найдя символическую могилу, Джордж достал из кармана письмо, которое все 4 года держал в кожаном футляре в своем письменном столе. Письмо Кори. Опустившись на колени, он выкопал руками небольшую ямку в песчаной почве в 6 дюймах от памятного камня. Сложил письмо вдвое, опустил его в ямку и засыпал землей, тщательно разровняв ее. Потом, хотя он никогда не был по-настоящему религиозным человеком, Джордж сложил перед собой ладони и склонил голову. И простоял так с полчаса, прощаясь с другом. День стал настоящим испытанием. Мэйн оказались совершенно чужими людьми. Или это их бедственное положение так искажало его собственный взгляд? «Нет», – решил он, – «здесь действительно многое изменилось». И заметнее всего эти перемены чувствовались в Купере, который вдруг стал вести себя с ним с неприятной холодной учтивостью, чего не было прежде. Хотя брат Тори сказал, что с радостью приостановил работу в поле на полдня, его измученный тревожный взгляд говорил об обратном. Да, многое изменилось. Но значило ли это, что изменилось вообще все? За ужином все немного повеселели. Еда была скудной, в основном рис, но разговор шел более оживленно и не так напряженно, как раньше. Только Купер почти все время молчал. Джордж еще больше забеспокоился. Понять по лицу Купера, о чем он думает, было все равно, что пытаться прочесть страницу на каком-нибудь незнакомом восточном языке. После того, как все поели, гости и хозяева снова расселись перед домом на импровизированной мебели. Уже смеркалось. Воздух стал холоднее. Мадлен спросила Джорджа о том, что сейчас происходит в Чарльстоне. «Все просто ужасно», – ответил он. «Я чувствовал себя виноватым, потому что не мог дать по нескольку долларов каждому из людей на улицах. Черных людей», – сказала Джейн, и это был не вопрос. «И белых тоже. Они все выглядели одинаково нищими и голодными». На пристани мы видели десятки людей, которые пытались ловить рыбу с помощью обычных веревок. И десятки бездомных, спавших прямо на улицах под навесами из одеял. То, что произошло там, просто чудовищно. Таким было и рабство, мистер Хазард. «Джейн», – тихо сказал Энди, но она взглядом заставила его замолчать. Джордж растерялся, увидев, что на лицо Купера легла тень. Юдив тоже это заметила, и ее губы сжались в тонкую линию. Несмотря на растущую тревогу, Джордж все же решил высказаться до конца. «Разумеется, ты права, Джейн. Я уверен, все порядочные люди именно так и думают. Но горькая правда в том, что пострадали все. И я не имею в виду потерю собственности. Я говорю в первую очередь о том, какой непоправимый урон нанесен чувствам людей. И на севере, и на юге все чувствуют только гнев, растерянность и боль утраты». Он посмотрел на Мадлен, потом встал и немного прошелся по лужайке, стараясь сосредоточиться, чтобы найти точные слова. «В тот день, когда убили Линкольна, если верить моему брату Стэнли, он рассказывал министрам о том, какой сон видел накануне ночью. Будто бы он плыл на лодке в сторону какого-то темного неясного берега». Джордж повернулся лицом к полукругу слушателей, белых и черных, сидевших перед простым сосновым домиком, еще даже не побеленным. «Темного неясного берега», – повторил он. «Меня поразило, насколько эта метафора подходит для описания нашей нынешней ситуации, и не только нашей личной, но и всей страны. Рабство уничтожено, и я благодарю Бога за это. Оно было злом, и не только для юга. Над головами северян эта дубинка тоже висела многие годы. И когда эта дубинка наконец опустилась, она ударила по нам точно так же, как и по вам», – сказала Брэд. Джордж заметил, как Купер снова бросил на него быстрый взгляд. Неужели он действительно настолько изменился? Неужели потеря сына на пути из Ливерпуля уничтожила все прекрасные убеждения его пылкой юности? Он искренне надеялся, что эта новая колючая позиция самообороны, характерная для других южан, но прежде не свойственная брату Ори, была лишь временным явлением. Он неловко откашлялся. «В любом случае, дружба наших семей зародилась задолго до этих ужасных событий. Брэд присоединилась к Билли, стоявшему слева от нее, и даже стала больше, чем дружбой». Подбодренный нежным взглядом Констанции, Джордж продолжил уже более уверенно. «И мы должны сберечь ее во что бы то ни стало. 4 года назад я понял, что всех нас ждут суровые испытания. Тогда мы с Сори поклялись, что сохраним узы дружбы и любви между нами и нашими семьями, несмотря на войну. А потом вспыхнул пожар, и я испугался, что мы не сможем. Мы сдержали слово». Теперь Джордж обращался только к Куперу. «По крайней мере, по моей оценке». Брат Ори по-прежнему молчал, и Джордж, сделав над собой усилие, снова заговорил. «Но теперь я боюсь другого. Новый берег, к которому мы все движемся, еще более темный и неясный, чем когда-либо. Мне кажется, нам суждено пройти через 2-й период вражды и противостояния, и он может оказаться в каком-то смысле даже хуже, чем война. Как этого избежать, когда с обеих сторон столько горя и потерь? Когда целый народ получил свободу, но по-прежнему вполне справедливо возмущен своим прошлым. Когда корыстолюбцы, я могу назвать имена, но не стану, только и ждут выгоды от каждого ошибочного шага или проявления слабости. Мы должны быть готовы пережить все это. Мы должны снова...» Он махнул правой рукой, медленно обвел взглядом всех сидящих и стоящих перед ним людей и тихо закончил: «Поддерживать друг друга». Никто не шелохнулся. Никто не сказал ни слова. Боже правый, он проиграл. Проиграл лично. Но самое ужасное – подвел Ори. И если бы только он умел складно говорить, находить правильные слова, как делают опытные политики. Первой отреагировала Брэд. Она взяла руку мужа в свою и крепко сжала ее. Потом Мадлен с полными слез глазами энергично кивнула в знак согласия. Но высказался за всех именно Купер. «Да», — сказал он очень серьезно. Джордж почувствовал, как с души словно свалился огромный груз. У него даже слегка закружилась голова, когда он увидел улыбающиеся лица Мейнов, которые радовались так же, как и он. Он быстро вскинул вверх руки. «Потерпите меня еще минутку. Одной из главных причин, по которым я хотел приехать в Монт-Ройл, было мое желание привести вам небольшой символ моей веры в то, что все мы подтвердили». Он вернулся к бревну, на котором сидел, и коснулся носком отполированного ботинка, стоящей рядом небольшой кожаной сумки. «Кто-нибудь узнает это?» Купер со слегка задаченной улыбкой почесал подбородок. «Неужели это сумка Ори?» «Точно. Когда-то Ори привез мне деньги, чтобы вернуть мне долг за суду, вложенную в строительство звезды Каролины. Он проделал путь до Лихай-Стейшн в очень опасное время, весной 61-го года, имея при себе больше 600 тысяч долларов наличными. Все, что смог собрать. Я никогда не забуду ни этого, ни...» Джордж снова откашлялся. «Ни того, как много сам Ори значил для меня. Я приехал сюда вернуть свой долг чести и дружбы, так же, как это сделал он. И хочу передать вам часть своих средств, чтобы помочь вам отстроить ваш дом заново». Он поднял сумку и протянул ее Куперу. «До того, как я уехал из дому, я просто не мог получить надежных сведений о том, как обстоят дела в этом штате, но догадывался, что они плохи». Купер молча кивнул. «Ну, в общем, я главный совладелец банка Лихай-Стейшн, который сам я основал в самом начале войны. В сумке – аккредитив в моем банке. Начальная сумма – 40 тысяч долларов». Мадлен охнула. «Но вы можете получить и больше. Столько, сколько понадобится. А теперь?» Он неожиданно покраснел. «Можно мне попросить немного того изумительного ягодного пунша, который вы подавали днем? У меня что-то вдруг в горле пересохло». Несколько долгих мгновений сумеречную тишину нарушал только гул насекомых. И вдруг, взметнув выгоревшие на солнце юбки, к нему бросилась Мадлен, пылко обняв его за шею. «Я люблю тебя, Джордж Хазард!» Он почувствовал слезы на ее щеке. И не надо неверно истолковывать причину. Если бы у тебя не было ни Пенни, я бы любила тебя точно так же». Теперь уже все подошли к гостям. Юдив дважды расцеловала их обоих. Энди сказал несколько слов восхищения и благодарности. Джейн тоже мягко поблагодарила. Брэд обняла Джорджа и Констанцию по очереди. Последним Джорджу пожал руку Купер, но он был настолько переполнен чувствами, что едва мог говорить. «Благослови тебя, Господь, Джордж!» Смущенному Джорджу хотелось, чтобы на его месте сейчас стоял Ори. Он отвернулся, чтобы никто не видел его глаз.